НВПш? Задумавшись, я чуть было не налетел на человека, идущего мне навстречу. Он едва успел посторониться и уступить мне дорогу. Мы остановились и посмотрели друг на друга. Он был худощав и одет во все черное. В моих краях он мог бы быть принят за дирижера. «Извините», — сказал я на древнеассирийском языке, и тут же понял бессмысленность своего извинения. Едва ли здесь кто-нибудь мог меня понять. Однако прохожий внимательно оглядел меня и спросил на том же языке. «НВПш?» «Что означает «вы иностранец»?» «Пэшту! Пэшту! Иностранец! Иностранец!» — обрадованно отвечал я. «Вэ дурпу шет? Впервые в нашем городе?» «А терпу нэшем?» «Да, и порядком ошеломлен». Мы разговорились. Господи, что это был за разговор! Мы беседовали на древнеассирийском языке, на котором я никогда в своей жизни не разговаривал. Мои книжные знания явно не были предназначены для таких разговоров. Я мог читать надписи на стелах и табличках древних писцов. Я знал языки различных эпох ассирийской древности, шумерские и ассиро-вавилонские мифы, собранные и записанные при царе Ашурбанипале. Мифы о схождении Иштар, жены и возлюбленной Тамуза, в преисподнюю. Мифы о творении мира и историю жизни безутешного Гильгамеша, оплакивающего смерть своего друга Энкиду. Я знал еще много других мифов, выражений и слов, но я не знал, как спросить моего нового знакомого, что это за город, в котором мы встретились. С большим трудом я объяснил ему, что я провалился в щель, когда шел по дороге в самую неблагоприятную погоду. Мой новый знакомый вызвался проводить меня к морю. Мы гуляли и беседовали на самые разнообразные темы. Дойдя до набережной, мы присели на скамейку под огромным платаном, а потом гуляли по городу и говорили, говорили. Наконец-то у меня появился собеседник. Я не мог поверить самому себе. Мне столько нужно было у него узнать. Оказалось, что мой собеседник тоже был лингвистом и, как это ни удивительно, специалистом по древнеассирийским древностям. Он, его, кстати, звали Елуаном, непрерывно кивал и улыбался. Как и мне, ему очень редко удавалось встретить коллегу и проверить на практике свои в основном виртуальные знания. Он не очень хорошо меня понимал и еще хуже изъяснялся на древнем языке ассирийцев. И все же разговор с ним прояснил мне в некоторой степени мое новое положение.